Эпилог. Вот, наконец-то, настал вечер. Отдых был необходим обоим, но они не могли позволить его себе днем, когда можно и нужно идти. А теперь пора отдыхать, только стоянку обустроить. Они сидели у огня и старались не смотреть вперед, ведь там все слишком чужое. Чужое небо и чужие горы, кривые острые скалы, словно клыки огромного животного, словно гротескные иноземные грибы. Там дорога. Ну как дорога? Просто нехоженый путь, по которому придется пройти. И если раньше путь был довольно прямым, то теперь впереди просто какие-то непроходимые завалы камней. Кира спрятала лицо у него на плече. «Ты уверен, что тут вообще можно пройти?» — спросила она. Голос звучал гулко, словно в фильме с некачественной звуковой дорожкой. «Я видел карту. Тут точно есть проход. Правда, найти его будет непросто. И что нам делать? Не представляю, как пробираться среди этих жутких скал!» Никита вздохнул. «Дорога простая. Вперед и до конца. Пока не дойдем». И его слова звучали бы мрачно и обреченно, если бы не улыбка, которую Кира увидела, когда Никита чуть-чуть повернул голову. Улыбка, которая говорила: «Не сдавайся». И правда, на следующий день в окружении скал клыков на горизонте показалась невысокая кривая арка.